В связи с присоединением России в ВТО и выходом на российский рынок зарубежных компаний, проблема безопасности бизнеса переходит на принципиально новый уровень. Для успешной конкурентной борьбы российским компаниям потребуется внедрение новых технологий безопасности бизнеса. Тема семинара – обеспечение безопасности предпринимательской деятельности. Сегодня мы рассмотрим следующие темы. Предпринимательская деятельность, конкурентная борьба, базовые принципы безопасности бизнеса, угрозы безопасности. Особое внимание мы остановим на информационно-аналитическом обеспечении безопасности бизнеса. Также поговорим о кадровой безопасности, противодействию корпоративным захватам, противодействию экономическому терроризму. И в заключение поговорим по вопросам организации защиты бизнеса. Итак, переходим к первой теме нашего занятия – предпринимательская деятельность, конкурентная борьба. Посмотрим, из чего состоит предпринимательство. Если рассматривать предпринимательство как цикл, состоящий из замысла, замысел реализуется в бизнес-процессы, и цель любого предпринимательства является получение прибыли. Именно получение прибыли отличает предпринимательскую деятельность от деятельности государственных структур, где основной задачей является выполнение задачи. На предпринимательскую деятельность оказывают различные угрозы свое действие. Угрозы могут быть самые разные, начиная от угроз со стороны криминала, со стороны конкурентов, со стороны даже и государства путем издания тех или иных законов, которые не всегда бывают удобны для предпринимателя. Так угрозы бывают и внутренние. В первую очередь угрозы от своих сотрудников. Более подробно по угрозам мы поговорим в дальнейшем. Значит, на следующем слайде мы видим закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарном рынке. Что же говорит этот закон? Что мы понимаем под конкуренцией? Под конкуренцией понимается состязательность. Состязательность хозяйствующих субъектов, когда их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке. Это определение приведено на слайде. Конкуренция является необходимым условием нормальных рыночных отношений. В нашем случае большее внимание мы будем уделять вопросам недобросовестной конкуренции. То есть конкуренция, недобросовестная конкуренция является очень важным моментом в жизни любого предпринимателя, и именно защита от недобросовестной конкуренции часто лежит в основе удачной деятельности предпринимателя. Значит, на слайде показаны отношения между субъектами рынка в условиях рыночной экономики. В этих условиях предприниматель и его компания могут находиться в разных условиях с участниками рынка. Это может быть или сотрудничество, или взаимодействие, или соперничество, конкуренция. Ну и высшая степень конкурентной борьбы – это противоборство. Значит, основным инструментом определения отношений на рынке и основным инструментом анализа конкурентной среды является модель пяти сил Майкла Портера. На слайде она представлена в виде следующего рисунка. Портер, он, это выдающийся американский ученый, Майкл Портер, основоположник учения о конкуренции, он предложил модель пяти сил Майкла Портера, но для российской действительности эта модель трансформировалась в модель шести сил. И мы более подробно поговорим о каждой из этих сил, которая действует на деятельность нашей компании. Но первая сила – это сила конкурент-фирма. Вторая сила, которая определяет конкурентное положение компании, это сырье. Сырье является, поставка сырья, комплектующих, является очень важным условием успешной работы компании. Далее покупатель. В списке покупателей или клиентские списки всегда составляют коммерческую тайну предприятия, и если, значит, конкуренты попытаются получить и получат эти списки, то они получат, будут иметь конкурентное преимущество. Четвертая сила – сила товаров-заменителей. Появление на рынке неожиданного нового продукта, который по своим характеристикам, по своим покупательным свойствам превосходит тот товар, который вы производите, и если это появление будет неожиданным, может привести к тому, что ваша компания станет банкротом. Пример – мобильные телефоны. Когда компании-производители пейджеров начинали завоевывать этот рынок, мобильные телефоны были не очень развиты, и компании не просчитали, я говорю о пейджинговых компаниях, не просчитали возможности быстрого захвата рынка новыми производителями. Что и произошло. То есть возможность появления новых товаров-заменителей представляет большую угрозу для компании. Ну и пятая сила – это потенциальные конкуренты. Возможность появления в конкурентной среде компаний, которые ранее не занимались этим бизнесом, но имеют большие ресурсы, финансовые ресурсы, административные ресурсы, и которые внезапно выходят на этот рынок, эти компании могут существенно изменить то равновесие конкурентное, которое сложилось к настоящему моменту. Ну, скажем, какая-то крупная компания типа «Газпрома» выходит на рынок медиа или на рынок образовательных услуг, и обладая, в общем-то, мощнейшими ресурсами, она становится, конечно, очень серьезным конкурентом для вашей компании, если вы занимаетесь этим бизнесом. Ну и для России. Для России очень важное значение имеет шестая сила или сила административного ресурса. Под административным ресурсом мы понимаем возможности не экономической конкуренции, а именно возможности административных органов власти воздействовать на конкурентное пространство. Телефонное право, в общем-то, никто еще не отменял. К административному ресурсу также относят и средства массовой информации, которые могут создать негативный образ вашей компании, что также повлияет на распределение сил на конкурентном пространстве. Сюда же относятся и криминал. Организованная преступность очень активно может воздействовать на конкурентную борьбу. Поэтому при изучении и при анализе конкурентной среды мы широко используем вот эту модель, которая является одним из основных инструментов анализа. Теперь давайте посмотрим методику выявления угроз на основе использования модели пяти сил Майкла Портера. На первом этапе мы выявляем конкурентов. Конкуренты могут у нас быть не только на товарных рынках и рынках услуг, но конкуренты могут быть и в области финансов, в области недвижимости, в области кадров. Сейчас очень большая конкуренция по Москве особенно, когда происходит борьба за территории, то есть конкуренция сопровождается различного рода корпоративными захватами, недружественными поглощениями, и часто эта конкуренция ведется из-за той земли, на котором расположено предприятие, даже и успешно работающее предприятие. Второй, вот после того, как мы выявили конкурентов, мы выявляем юридическую чистоту наших контактов. Очень важно является правильное оформление документов на приватизацию, на право владения недвижимостью, на аренду, поскольку именно с погрешностей в договорах начинается корпоративный захват, когда компания-агрессор ищет слабые места в юридической чистоте ваших документов, и после этого начинает судебные процессы. Далее, третья часть этой методики – рассмотрение влияния каждой силы. Мы помним, вот шесть сил, и мы рассматриваем влияние каждой силы на устойчивость нашего бизнеса. Далее изучаем структуру административного ресурса и оцениваем возможные реакции на ваши действия конкурентов, на действия администрации. И последнее, что мы делаем при работе с этой методикой, проводим мониторинг для обнаружения возможности появления признаков угроз, а также появление новых товаров и товаров-заменителей. То есть это те вопросы, которыми начинают заниматься информационно-аналитические структуры службы вашей безопасности. И последнее – это выявление потенциальных конкурентов. Таким вот образом мы проводим первый анализ обстановки. Этот анализ необходимо делать для создания модели обеспечения безопасности вашей компании. Недобросовестная конкуренция. Несколько слов о основных формах недобросовестной конкуренции. Мы можем выделить три направления. Первое – это экономическое подавление, второе – это физическое подавление, и в отдельную категорию недобросовестной конкуренции мы выделяем промышленный шпионаж. Итак, при недобросовестной конкуренции в конкурентной борьбе применяют методы, связанные с нарушением принятых на рынке норм и правил. Какие же это нарушения? В первую очередь, это получение налоговых и иных льгот. Получение налоговых и иных льгот – это коррупция, это хищение конфиденциальной информации, как раз вот мы говорили о промышленном шпионаже, это дезинформация. Дезинформация также часто очень используется в конкурентной борьбе. Использование криминальных методов борьбы, работа через подставные фирмы, имеющие различные льготы. Перейдем к экономическому подавлению. Что это такое? Какие методы используют недобросовестные конкуренты в борьбе за получение конкурентного превосходства? Срыв сделок и иных соглашений. Прекращение деятельности конкурента с использованием административного ресурса. Мы являемся свидетелями многих случаев, когда успешно работающие фирмы оказывались под прессом различных так называемых оборотней в погонах. Это и санэпидемстанции, которые проводят проверки ежедневно, это и пожарнадзоры. Вообще в России существует более 50 федеральных органов, имеющих право контроля и надзора. И, к сожалению, не всегда эти органы действуют в соответствии с законом. Далее к экономическому подавлению мы относим подрыв репутации конкурента. Черный пиар, создание негативного образа предприятия или руководителя предприятия в глазах общественности и в глазах покупателей. Это дезорганизация производства конкурентов, сманивание ведущих специалистов. Арсенал экономического подавления очень велик. Значит, промышленный шпионаж. Вторая большая сфера недобросовестной конкуренции – это промышленный шпионаж. Дадим определение промышленному шпионажу.